Если ты сможешь это выполнить, то я на тебе женюсь. Вот пошла она, разделась совсем догола, и стала она не одетая. И взяла большую рыбачью сеть, стала в нее и укуталась ею. Вот и не была она голая. Наняла она себе за деньги осла и привязала ту сеть к ослиному хвосту, чтоб тащил он ее. Вот и не ехала она ни верхом, ни в повозке. А осел должен был тащить ее по колее. И касалась она земли одним только большим пальцем ноги. И вот шла она ни путем, ни без дороги. Вот явилась она, и король сказал, что задачу она решила, и все выполнила как следует. Велел он тогда выпустить ее отца из темницы, взял он ее себе в жены и отдал в ее распоряжение всю королевскую казну. Прошло несколько лет. И выехал однажды король на парад. И случилось, что крестьяне, распродав свои дрова, остановились со своими повозками у замка. Иные повозки запряжены были валами, а иные — лошадьми. И было у одного крестьянина три лошади, и одна из них с маленьким жеребенком. Жеребенок убежал и лег между валами, запряженными в повозку. Сойдясь, крестьяне заспорили, задрались между собой и стали шуметь. Тот, у кого были валы, хотел взять себе жеребенка, утверждая, что он деродился от его валов. А другой сказал: «Нет, он от моих лошадей родился и должен он остаться у меня». И дошел их спор до самого короля. И он вынес приговор: где лежал жеребенок, там он и должен остаться. И вот жеребенка получил крестьянин, который приехал на валах, а ему он и вовсе не принадлежал. И пришлось другому уйти ни с чем. Заплакал он с горя о пропавшем своем жеребенке. И вот узнал он о том, что госпожа королева очень милостива, потому что сама родом из бедных крестьян. И он пошел к ней и стал ее просить, не может ли она ему помочь вернуть его жеребенка. Она сказала: «Ладно, если ты мне пообещаешь, что меня не выдашь, то я скажу, как надо сделать. Рано поутру, когда король будет проезжать на развод караулов, стань посреди улицы, где он будет следовать, возьми большой невод и сделай вид, будто ловишь рыбу. И все продолжай тянуть сеть и вытряхивать, будто она полна рыбы». И она объяснила ему, что должен он ответить, если король станет его спрашивать. И вот на другой день крестьянин принялся ловить неводом рыбу на суше. Король, проезжая мимо, это увидел и послал своего гонца спросить, чем этот дурак там занимается. Тот ответил: «Я рыбу ловлю». А гонец спрашивает: «Как же он может ловить рыбу, когда нет воды?» Тогда крестьянин сказал: «Да так же, как от двух валов может родиться жеребенок, так вот и я ловлю рыбу на суше». Гонец передал его ответ королю и приказал король привести к нему крестьянина и объявил ему, что это не сам он придумал, и пусть, мол, тотчас сознается, кто его этому научил. Но крестьянин сознаваться не хотел и все говорил: «Да, боже упаси, сам я придумал». Разложили его тогда на соломе и стали бить и пытать, пока он, наконец, не сознался, что этому научила его королева. Воротился король домой и говорит своей жене: «Зачем ты мне говоришь неправду? Отныне не хочу я, чтобы была ты моей женой. Прошли твои денечки, ступай туда, откуда пришла, в крестьянскую свою избенку». Однако на прощание он дозволил ей взять с собой то, что всего ей дороже да милей. И молвила она: «Хорошо, мой милый муженек, если ты велишь, то я так и сделаю». И она кинулась к нему в объятия, стала его целовать и сказала, что хотелось бы ей с ним как следует проститься. И она велела принести крепкого сонного зелья, чтобы выпить с ним напоследок. И выпил король весь кубок залпом, а она его еле хлебнула. И вот вскоре впал он в глубокий сон. Увидев это, она позвала слугу, взяла красивое белое покрывало, укутала в него короля и велела слугам вынести его и положить в карету, и отвезла его тайком в свою избушку. Положила она его в свою постельку, и спал он целый день и целую ночь, а когда проснулся, огляделся и говорит: «Ах, Господи, где же это я?» И стал звать своего слугу, но никто не явился. Подошла, наконец, к постели жена и говорит ему: «Мой милый король,